Гай Хейли. «Темный империум. Чумная война». Читает Людмила Паршакова. 23 глава. Появление чумной гвардии. Наступило болезненное утро, и бледное солнце вскарабкалось на небо. Проникавший сквозь поверхностные туманы свет превращал все окружающие предметы в силуэты и заставлял казаться нереальными. Гнев Бога пробирался сквозь туман, который поднимался все выше и выше в течение ночи, пока не оказался выше головы разбойника. Титан стал таким же слепым, как и все остальные, и полагался только на прерывистые инфоимпульсы от собратьев и машинные чувства, переполненные ложными срабатываниями. Общая картина сражения ускользнула от Дюнкеля. Его тактические экраны были подернуты помехами, показывая полученные по манифольдной связи ужасные изображения, наложенные на картографическую схему здания. Поступавшие обрывки информации показали формирование Мартариона, похожее с орбиты на муху и никогда не нарушавшееся, неважно сколько солдат погибло. Легио Мортис продолжал сопротивляться, его поддавшиеся порче боги-машины упорно держали строй на востоке, хотя несколько из них подбили в течение ночи. Дюнкеля злило, насколько эффективными оказались машины предателей. Соотношение потерь титанов было на 5 пунктов в их пользу в сравнении с имперцами. Сейчас большая схватка происходила без его участия. Ранним утром Легио Мортис все же отступил, их строй наконец лишился целостности. Гнев Бога и воля Бога были направлены в ближайшую брешь. При поддержке Пса Войны и дюжины рыцарей Конора они погрузились в бурлящие орды меньших врагов с миссией истребления, получив приказ выжечь их с поверхности Пармениона. Тактика была здравой, если не общепринятой – проникнуть за вражеские позиции, уничтожить поток подкреплений и позволить меньшим людям и механизмам имперской военной машины сломать атаку с фронта. Но враг не сломался. Они наступали без остановки. Танки, демонические механизмы и тысячи, тысячи пехотинцев. Титаны испаряли их сотнями. Посмевшие поднять стволы орудий на высокие силуэты титанов танки были разбиты на атомы. Заблудшие человеческие культисты получили последние уроки неодобрения Императора. «Раскаялись ли они в своих грехах?» – подумал Дюнкель. «Узрели ли они свет Императора Амнесии в самый последний момент, прежде чем лишились жизни?» Показатели убийств ползли вверх на экранах кабины. Цифры были только примерными, потому что оружие титанов являлось слишком разрушительным для точного подсчета таких небольших целей. Тысячи и тысячи погибали, и сотни добавлялись к счету с каждым встряхивающим корпус залпом орудий титанов. Гнев Бога израсходовал все ракеты, презренная пехота находилась слишком низко для того, чтобы титан пустил в ход цепной кулак. Но ноги для боя не подходили ничуть не хуже, чем любое оружие, пока мельтопушка превращала живых в пар. Пустотные щиты пульсировали под ливнем снарядов. Рев термоядерного оружия главного калибра повторялся с методичностью шума прибоя. Реактор увеличивал и уменьшал обороты с каждым выстрелом. Его вой настолько стал частью Принцепса, что Дюнкель перестал замечать его. Ноги Титана постоянно сотрясали землю, Дюнкель потерял ощущение собственного тела. Он, его люди и их машина стали едиными согласно священной воле Амнесии, объединившись в даровании смерти. Какое-то ощущение вырвало Дюнкеля из благословенного единства. Возмущение пробежало по поверхности реальности, гладкое, как кольца волн в пруду в пещере. Гнев Бога посмотрел на запад, где Легио Мортис все еще держался, обмениваясь ударами с Фортис и Атар. Символы опасности появились на картографическом изображении, и он снова переключил внимание на восточное направление. Три полных дома чумных рыцарей-предателей перемещались вокруг хвоста запятой, образовавшейся в ходе вчерашнего отступления Мортис, стремясь обойти Оберон с фланга и выйти Фортис в тыл. Верный признак новой атаки. «Обнаружено присутствие вражеских машин Минорис. Координаты 339-768. Вражеские рыцари быстро приближаются. Вас услышали и поняли. Донесся по воксу ответ Урскейна. Рыцари были всего лишь авангардом. Массивные силуэты обширнее титанов проступали из тумана, или, возможно, они пришли из какого-то другого измерения. Возникли из ниоткуда здесь и сейчас, чтобы выступить против титанов бога машины. Там, где раньше не было ничего, теперь определенно что-то появилось. Дюнкель прищурился, ни его глаза, ни гнев бога не давали ему четкого вида. «Очистите ауспик. Я должен рассмотреть эти машины», — приказал он. Горн гнева бога прогудел вместе с его словами. Силуэты скорее напоминали здания, чем титанов. Они представляли собой высокие прямоугольники, словно бастионы, но они не были зданиями, они двигались. «Доступна стабилизированная видеотрансляция», — произнес по воксу адепт Син из реакторного отсека. «Максимальное приближение!» Перед мысленным взором Дюнкеля появилось передаваемое безжизненным взглядом разбойника зернистое изображение. Семь огромных башен на колесах катились из тумана к имперской линии, окруженные ордами гуманоидов со звериными головами. «Шестеренка и зубы! Откуда они взялись?» – требовательно спросил по воксу Урскейн. Связь неожиданно стала четкой, словно враг обладал чувством юмора и хотел насладиться их смятением. «Идентифицируйте машины!» – сказал по воксу Ронштейн, принцип с воли бога. Он находился в полумиле позади, слишком далеко, чтобы увидеть сам. «Это башни. Башни на колесах». Инфосписок прокручивался по мысленно-импульсной связи Дюнкеля, когда он недоверчиво замолчал. «Они сделаны из... дерева. И какую они могут представлять угрозу?» – спросил Ронштейн. Он не насмехался. Дюнкель чувствовал его неловкость по манифольду. Законы Вселенной перевернулись с ног на голову. Они сражались с тварями, сотканными из кошмарных снов. Почему же тогда деревянная башня не могла быть столь же смертоносной? «Будьте осторожны. Подразделения Легио прекращают наступление», — сказал Урскейн. «Легио Верон, вперед! Равнение на гнев бога и волю бога. Затем остановка». Титаны Атар и Фортис отреагировали на изменение обстановки, прижав титанов Мортис сконцентрированными залпами, пока Аберон покидал строй. Воспользовавшись временным отсутствием помех, между многочисленными уровнями командования заметались приказы. Дюнкель увеличил изображение ауспиков гнева бога, над полем боя пронесся желтый туман, снова затеняя башни и мешая увидеть новые детали. Беспокойство ускорило выход титанов на позиции. Возмездие встало позади гнева бога, враг был в зоне досягаемости его оружия. И они заговорили в один голос, целясь в ведущую башню. Воля бога присоединилась к их огню. Рубиновые полосы лазерных деструкторов, ярко-розовые посередине, ударили в конструкцию. Туманы затанцевали вокруг света, затеняя цель. «Я ничего не вижу. Манипула Квинтус, отчет. Башня все еще стоит?» – спросил Урскейн. Дюнкель направил мысленный взор к внешним трансляциям гнева бога. Сквозь клубы тумана впереди снова показалась башня, неповрежденная. Языки пламени трепетали на ее передней стороне. «С ней никаких изменений. Она защищена щитами». «Тогда приготовьтесь к переходу в ближний бой, к рукопашной. Дюнкель, ты первый. Мы повергнем их силой своего презрения. Манипула Примус, мне нужно, чтобы вы отвлекали и атаковали машины рыцарей и предателей». «Как пожелаете, Урскейн, но вы должны мне хороший бой», — сказал по воксу Описа Элиас старший принцип Манипулы Примус. «Не подпускайте их к сверхтяжелым танкам. Барон Конор, мы можем рассчитывать на вашу поддержку?» «Это честь сражаться вместе с вашими богами-машинами. Мы обещаем вам свою службу». «Гнев бога, воля бога, вперед на максимальной скорости. Возмездие следует за вами. Принцепс Элиас, атакуйте ваши манипулы и удерживайте позицию в точке 492664. Атакуйте из всего дальнобойного оружия. Прикройте наше наступление». Построившись в форме полного наконечника стрелы, возмездие и его хранители двинулись вперед. Ничто не могло устоять перед ними, они олицетворяли собой месть Императора. Зеленый разряд вспыхнул на вершине ведущего силуэта, дымчатый свет по дуге поднимался в небо, словно брошенные чудовищной катапультой фосфорные бомбы. Дюнкель смотрел, как ракета превращается в пылающую комету, зенитное оружие открыло огонь вдоль всех имперских линий. Трассирующие снаряды мелькали воинственными вспышками, ракеты врезались в пылающую боеголовку, но ничего не остановило ее. Когда она упала, задрожала земля, а вслед за ней в рвотных конвульсиях забился весь мир. Полусфера зеленого огня взорвалась посреди имперских линий. Пульсирующие энергии заполнили вокс-сеть потусторонними криками, а вскоре последовал и физический удар, который зажег коронные разряды вдоль рук воли бога. Когда сила прошла сквозь богомашину, ее дух задрожал, словно собака в присутствии призраков. «Во имя трона! Что это?» – спросил по воксу Урскейн. От попавших под огонь не поступало никаких сообщений о потерях. Просто не осталось никого живого, чтобы сообщить о повреждениях. Затем данные хлынули сплошной волной и не останавливались. Тысячи погибли в одно мгновение. «Увеличить скорость!» – приказал Урскейн. «Смертельные молнии! Манипула Квинтус! Наступать и вести огонь на ходу! Мы должны разрушить башни! Я запрашиваю немедленное подкрепление от командования Легио! Все принципсы! Передайте данные о целях союзным войскам!» Из-за гнева бога, подобно дротикам, хлестнули потоки света. Перегретый туман безумно танцевал вокруг выжженных лазерными лучами ровных линий. Рыцари дома Коннор пробили путь сквозь вражескую пехоту и бронетехнику, но без поддержки более тяжелых машин их наступление быстро захлебнется. Дюнкель заставил гнев бога ускориться. Теперь замерцали все 7 башен. Зеленые шары молний просвистели сквозь туман, разряжаясь и летя почти бесшумно. «Пустотные щиты на максимум! Приготовиться к удару!» – сказал Урскейн. «Траектория!» Это были его последние слова. Зеленые кометы падали мягко, словно дождь. 4 были нацелены на возмездие и 3 – на волю бога. Статичный вой уничтоженных щитов разнесся по вокс-сети. Гнев бога побежал, прежде чем шум прекратился и прежде чем Дюнкель понял, что означал этот звук. Смерть Титана. Сначала взорвался реактор возмездия, выбросив вихрь жара, который пробил землю на 100 футов в глубину. Воля бога умерла микросекунду спустя, объятая пламенем, упав в зеленую грязь. Ее плазменное ядро отключилось в штатном режиме, но машина была мертва, слишком поврежденная, чтобы когда-нибудь пойти снова. Гнев бога выдержал электромагнитную бурю отказавшего реактора возмездия, он спотыкался на бегу, но не упал. Горячая жидкость воли бога пролилась на его ногу и обожгла броню. Он взвыл от смерти братьев и еще больше увеличил скорость, погружаясь глубоко в болото, в которое враг превратил равнины Гекатона. «Я познаю радость убийства! Я познаю радость мести!» – закричал Дюнкель. Но он не мог сказать, вырвались из горла его слова или слова Титана. Ведущая башня продвигалась сквозь жижу, ее гигантские колеса покрывала грязь. Она, не задумываясь, давила окружавших ее звероподобных существ, смазывая себя их кровью. Башня не была достойна названия машины. Она напоминала осадные башни отсталых народов, а вовсе не священную военную конструкцию бога машины. Железные пластины с оранжевыми прожилками защищали ее от основания до самого верха, но основным материалом служила необработанная древесина. Слои расщепленных досок покрывали бока, целые стволы стали частью ее корпуса. Никакое разумное существо не захотело бы увидеть леса, в которых росли такие деревья. Настолько изогнутыми и отталкивающими они выглядели. Башню покрывали их узловатые наросты, ветви хлестали, словно злобные кости. Скользкие веревки скрепляли башню. Повсюду торчали согнутые гвозди величиной с человека, огромные и зловещие ухмыляющиеся лица из меди и зеленой бронзы украшали 3 обращенные вперед секции. Стволы примитивных орудий высовывались словно языки из их открытых ртов. Из каждой щели сочился гной, покрывая всех и вся. С передней стороны башня была наклонена вниз к основанию, в котором размещался огромный двигатель, изрыгавший ядовитый дым. Поршни размером с пушку гнева бога заставляли вращаться большие промежуточные колеса и двигать тварь вперед. Она была абсолютно примитивной и абсолютно нечестивой. «Сжечь ее!» – проревел Дюнкель. Его приказ был излишним. Гнев бога уже принял такое же решение. Конус перегретого воздуха замерцал перед мельтопушкой и поразил башню посередине. Чуждые энергии сплотились, чтобы сдержать ярость бога машины, и потерпели неудачу. Дюнкель почувствовал дикое ликование Титана, когда металл потек и гнилая древесина загорелась. Он собрался выстрелить еще раз, но контроль Дюнкеля над воинственным духом ослабел, и гнев бога взял управление на себя. Рванув вперед с поврежденной ногой, которая еще дымилась химическими ожогами, он перешел на неуклюжий бег, отводя гигантский цепной кулак для удара. Гнев бога тяжело врезался в боковую сторону башни. Осадная башня была вдвое выше его, но с узким основанием. Она покачнулась на колесах, слегка отклонившись с пути из-за столкновения. С бешеной энергией гнев бога пробил гнилую секцию башни, цепной клинок вырывал огромные влажные куски древесины. Гнев бога завыл. Предвкушавшие убийство рыцари следовали за ним. Боевые пушки выпустили в колеса очереди по три снаряда, тепловые пушки перерезали среднюю ось пополам. Башня остановилась, заклинившие колеса дымились, верхнюю часть объяло пламя. «Ее можно ранить! Если ее можно ранить, то можно и убить!» Взвыл Дюнкель и приготовился нанести завершающий удар. У башни еще оставался последний сюрприз. Широкие потоки гнилой жидкости хлынули из расположенных на ней резных ртов, изливаясь из труб огромными дугами. Грязь полилась с передовой арки башни, окатив гнев бога и рыскавших в его ногах рыцарей. Пустотные щиты мигали и вспыхивали. Нечистоты текли слишком медленно для срабатывания защитной реакции вытеснения, но жидкость взаимодействовала с полем каким-то странным образом и в некоторых местах стекала по нему, словно оно было материальным. В других же она беспрепятственно миновала поле и врезалась в металлический корпус Титана. Керамитовый композит зашипел, пласталь вспыхнула, броня плавилась, словно пластек под плазменной горелкой. Дюнкель завизжал от машинной боли, гнев бога гневно взревел, наполовину в агонии, наполовину в неповиновении. Башня забулькала, из выступавших из шершавой спины труб вырвался зеленый пар, и горгулий стошнило снова. На этот раз защитные щиты разбойника не сработали совсем, и вся жидкость разлилась по его туловищу. Гиперкислота потекла вниз до самых ног, знамя на поясе сгнило до нитей, краска пузырилась и отслаивалась, окрашивая нечистоту украденным цветом, изоляцию на кабелях разъела. Гидравлические трубы разрушались и лопались, состав пожирал металл почти с такой же скоростью, что и мягкие части. Наклонные пластины брони разбойника ослабли до состояния губчатой массы ржавого металла. Смерть позволила разбойнику нанести последний удар. Цепной кулак врезался в поверхность башни, прорезая путь и разрывая внутренние баки. Стена ядовитой жидкости хлынула за пределы башни, поглотив ужасный сад из ветвей и плесени. Ее собственная структура таяла с такой же легкостью, что и разбойник. Титан развалился на части и соскользнул по передней стороне башни, обхватив ее руками в воинственном объятии, когда отсоединились ноги, превратившиеся в дымившиеся обломки. Гнев бога упал на бурлившую и растворявшуюся землю и стал погружаться в нее. Рядом барахтались три расплавляющихся рыцаря. Их братья проревели рожденный и озвученный машиной гимн ненависти и открыли огонь из боевых пушек и термоядерных копий, проделанные последним ударом гнева бога в древесине бреши. Бурлившая внутри жидкость вспыхнула и затем яростно взорвалась. Рыцари бурно приветствовали свою месть. Первая башня была остановлена. Дюнкель кричал, пока машина умирала вокруг него. Затем, когда жидкость проела броню кабины и пролилась на его человеческую плоть, он закричал снова. Гнев бога выл за них обоих, пока они умирали. Его последний крик был на полпути между громом и львиным рыком, когда кислота растворила последнее соединение, и разбойник замолчал навсегда. Оставшиеся пагубные башни неумолимо катились к линии имперских титанов. За ними следовали легионы демонов. Они явились не какими-то смертными путями, а воплотили себя из тумана, Пары сгустились в демоническую форму, и тысячи шли там, где раньше не было ни одного. Впереди шагали бесчисленные нурглинги, хотя это не мешало следовавшим за ним чумоносцам пытаться их сосчитать. Раи гигантских демонических мух спустились с грязных небес. Стаи бегущих в припрыжку зверей повизгивали от волнения и предчувствия веселья. Великие нечестивые возвышались над своими слугами. Огромные, раздутые холмы плоти, которые покачивались, приближаясь к врагу. Они гордо выставляли на показ всевозможные ужасающие болезни и уродства своих тел, из зияющих ран на землю выливались внутренности, потоки личинок сыпались из дыр в коже, вонь гниения неотступно цеплялась за всех и каждого. Но с покрытых оспинами лиц смотрели наполненные интеллектом и злобой глаза. Разложение и упадок сделали детей Нургла сильными. Острые разумы жили в мягкой плоти. На сегодня они отложили шуточки и расчетливо изучали врага. Барабаны били все громче, рога хрипели, безумная музыка кошмаров поражала живые умы. В смертных подразделениях армии Мартариона люди валились замертво при прибытии легионов. Они падали, покрытые язвами, изрыгая гной, разрывая голыми руками животы, чтобы вытащить внутренности. Товарищи с завистью смотрели на них, приближенных и отмеченных благосклонностью Нургла. Гвардия смерти приветствовала демонических союзников и продолжала заниматься собственными задачами. После появления демонов из головы построения в форме мухи выросли огромные глаза и длинный хоботок. Мощью нерожденных Мартарион собирался сломить оборону врага. В центре демонического воинства находилась Чумная гвардия, кавалькада Кугата, сильнейший легион Нургла. Семь его величайших демонов командовали Чумной гвардией, которая была втрое многочисленнее любого легиона и в семь раз сильнее. Они шли по засасывающему болоту под вой труб и гудение подсчетов. Повторяющиеся песнопения, глупые и мрачные, изрыгались из нечестивых глоток. Впереди этой визжащей массы двигался паланкин Кугата, его окружали шесть заместителей. Септик, Долговязый, Пестустран, чудовищно разжиревший голод, Бубон-Дубон и Толстозадый. Вид легионов обрекал человека на безумие, но пусть они и обладали силой, превосходящей знания смертных, с детьми Нургла не все было в порядке. Хватка варпа соскальзывала с Пармениона. Освежающие ветра из сада их хозяина стихли, его влияние едва хватало, чтобы поддерживать их. И каждое усилие, каждое колдовство делало его еще меньше. Печи душ на башнях помогали, питая демонов украденными жизненными силами и направляя ветры перемен сквозь сами их сущности. Но одна башня уже пала, если падут и остальные, то это же ждет и демонов. «Быстрее! Быстрее!» — кричал Септик. «Эта война отвлекает Чумного Отца от его дел! Кугат должен вернуться на Иякс, чтобы создать величайшую чуму из всех! Быстрее! Быстрее!» Другие заместители хлестали воинство демонов по спинам, смеясь с каждым ударом. Колдовской взор Септика видел в тумане колеблющиеся свечи человеческих душ. В своем множестве они представляли приятное зрелище, достойное любого мрачного храма, хотя их число уменьшалось целыми сотнями, ярко вспыхивая и уходя в варп. Каким бы прекрасным ни было зрелище, какими бы вкусными они ни казались, не эти низшие сущности являлись добычей Септика. Душа, которую он искал, была ярче, чем эти смертные люди. Была костром, почти таким же ярким, как и он сам. Потому что в создании, за которым он охотился, варпа было столько же, сколько и материума. Мартарион низко опустился на крыльях, как у летучей мыши, и развернулся вокруг шатавшегося паланкина Кугата. «Найдите и приведите моего брата», — сказал Мартарион. Его голос прозвучал бесстрастным шепотом. Его крылья поднимали мягкие вихри в тумане. Не убивайте его, не здесь. Раньте его, заразите его, сокрушите его армии, но оставьте его в живых. Семена должны быть посажены в почву отчаяния. Пусть они взойдут и опустошат его, прежде чем мы покончим с ним на Иаксе». Коготь нахмурился. Септик, который отказался от дудок в пользу чумного цепа и желчного меча, прервал свое веселое бормотание для ответа. «Заманите его, поймайте в ловушку, а затем мы отправимся на Иакс, чтобы завершить план примарха и покончить со всей этой утомительной ерундой». Остальные давились от смеха, Бубон-Дубон шумно расхохотался. Настроение Мартариона было не таким, как у них. Своей мрачностью он скорее напоминал Кугата. «Найдите его!» – прошипел он. Великие нечистые смеялись над его серьезностью, когда он улетал. Очертания танков освещались изнутри душами, словно бумажные фонари. Титаны выглядели огромными плетеными людьми, объятые пламенем в языческом ритуале. Их странные машинные сущности светились наполовину осознанными жизнями. Двигавшаяся сзади масса пехоты представляла собой океан раскачивающихся точек, светящихся существ в ночном прибое, таинственных, но видимых. Цвет душ на стороне поля боя Септика отличался. Красный, как старые струпья, желтый, словно собравшиеся лопнуть гнойники. Кипящее, лихорадочно горячее море больного света. Испорченные военные машины мерцали от ярости заточенных внутри демонов. Смертные, которые присягнули дедушке, казались исчезавшими волдырями. Гигантские пагубные башни сияли ядовито-зеленым светом, освещаемые горящими внутри душами. Где эти две линии встречались, огни смешивались. Сине-белые и болезненно-красные пылинки кружились друг вокруг друга. «Он здесь!» – прохрипел долговязый, вытянув тощую руку. Его черный коготь дрожал от паралича. Септик посмотрел. Огромный силуэт, полностью материальный, громыхал позади 60 гигантских танков. На его вершине, словно маяк на далеком берегу, пылала душа столь чистая и мощная, что Септику было больно на нее смотреть. «Желиман!» — воскликнул Септик. «Там Желиман! Он пришел встретить свою судьбу! Наступайте, мои милые! Наступайте!» Изъеденные ржавчиной колокола громко зазвенели, демонические легионы поковыляли вперед. Первой шла чумная гвардия. Мартарион издал триумфальный крик и спикировал к земле. «Выходи, брат мой!» – проревел он. «Приди ко мне!» Мартарион облетел вокруг чумной гвардии, над зловонной фалангой он прокричал снова. «Рабаут Желиман! Выходи!» Его призыв услышали. Левиафан остановился, передовой пандус опустился. Желиман вышел, и Мартарион взмыл в небо. Двадцать четвертая глава. Герой побежден. Круциус Портис 2 дрожал от взрывов, пока отделение Парис бежало во внутренний бункер и занимало позицию, выходившую на разрушенные ворота. Внутренний бастион выступал лишь немного из внутренней части стены, так что со своего места Юстиниан видел только несколько футов отверстия в воротах. Расплавленный металл еще светился. Наступил момент тишины, в котором его доспехи издавали тихие сигналы тревоги. Несколько систем получили повреждения, и их герметичность оказалась под угрозой. Он больше не мог доверять им в защите от вражеских болезней. Он отключил предупреждение, сейчас он ничего не мог сделать с повреждениями, он прицелился из болт-винтовки во внутренний двор. Выгнутая линия терминаторов ждала врага, 1000 стволов была направлена на вход, момент тишины. Каждый воин стоял неподвижно, целясь в пролом, дыхание застыло в горле. Из туннеля доносилось эхо боевых кличей. Враг двигался на стену смерти. Сыновья Мартариона вступили в бой. Они толкали перед собой тяжелые щиты, перебрасывали через них ядовитые гранаты и стреляли с достойной восхищения дисциплиной сквозь амбразуры. Никакая защита, земная или божественная, не смогла оградить их от огня, который новодесантники обрушили в пролом. Десятки погибали, лазерные пушки и лучи мельт поражали их щиты насквозь. Но их было невероятно много, ведомых безграничной ненавистью к космическим десантникам, и они продолжали пребывать. Идущие сзади толкали раздувшихся мертвецов вперед. Дюйм за дюймом, смерть за смертью, гвардия смерти вышла во внутренний двор, затем щиты открылись, и враги бросились вперед. На этом этапе погибло еще больше, кружась словно лепестки засохшего цветка, но каждая павшая волна позволяла следующей продвинуться дальше, приближаясь к орудиям первой роты. Стоял невероятный грохот, давя на авточувства. Системы Юстиниана заглушили какофонию, сведя ее к тихому потрескиванию бесчисленных выстрелов и шипению белого шума. Отделение Парис стреляло с внутренней стороны ворот. Гвардия смерти наступала так плотно, что они не могли промахнуться. Древние шлемы широко раскалывались. Существа, которые должны были погибнуть 300 поколений назад, наконец-то умирали. Возможно, все было бы хорошо, если бы сражение продолжалось таким же образом, но на внешней стороне, на полях смерти, враг пробивался сквозь стену, больше не встречая сопротивления. Защитники внешней линии погибли от болезней и ядов или отступили к внутренней стороне. Гвардия смерти была не единственной боевой единицей во вражеской армии. «Стена пробита в укрепленном пункте Ро-7! Требуется помощь!» Юстиниан проигнорировал сообщение. Ро-7 находился на расстоянии в полмили, слишком далеко, чтобы помочь. Его битва здесь, у ворот. Более насущными являлись сообщения по вокс-сети о ближайших прорывах. «Направляйся к двери», — приказал он Максентию Дронтио. «Прикрой вход». Не успел его заместитель дойти до двери, как крикнул назад в бункер. «Они двигаются по внутреннему коридору!» Юстиниан выругался и сделал еще 3 выстрела из болт-винтовки. Затем он присоединился к Максентию Дронтио. Внутри стены протянулся поперечный коридор, соединяющий внутренние защиты. Расположенные в сотни ярдов от них укрепленные двери были выбиты, и чумные десантники пробивались к последней в линии позиции отделения Парис. Люди атаковали их из боковых бункеров, но их уничтожали по мере того, как враги зачищали огневые галереи и редуты один за другим. Юстиниан открыл огонь, Максентий Дронтио присоединился к нему. Их болты изрешетили ведущего воина, гиганта в гнилостно-зеленых доспехах, сочившихся черными жидкостями. Он задергался, словно в танце под попаданиями болтов, поглотив столько взрывной силы, сколько хватило бы на взвод обычных людей, пока, наконец, не рухнул с последним стоном. Его товарищи осмотрели бронированный дверной проем, где укрылись Юстиниан и Максентий Дронтио, и отступили. «Мы попали в него 14 раз!» «Прежде чем он решил умереть», — сказал Максентий Дронтио, прячась от врага. «Бронебойные гранаты», — произнес Юстиниан. Они бросили несколько вглубь коридора. Приглушенные взрывы заставили противника отойти еще дальше. «Закройте дверь бункера! Михаил, присматривай за ней!» Противовзрывная дверь с лязгом встала на место, поршневой замок закрылся с глухим звуком. «Мы убьем столько снаружи, сколько сможем, прежде чем те, кто внутри стены, прорвутся на нашу позицию», — сказал Юстиниан. «Да», сказал Максентий Дронтио, «потому что они прорвутся». Юстиниан снова обратил внимание на происходящее снаружи. Положение во внутреннем дворе изменилось к худшему. Множество брешей в стене заставили Давара перераспределить людей, сдерживавших врага у ворот. Повсюду ревели сигналы тревоги, впрочем, их почти не было слышно среди бесконечного рева оружия. Враги выходили из коридоров стены среди защитных сооружений. Сначала их было немного, простое отвлечение, но они продолжали пребывать. Обойденные с флангов новодесантники понесли значительные потери. Терминаторы стояли твердо. Их оружие дымилось, пока они стреляли и стреляли. Но воины в силовой броне вокруг них не были настолько удачливыми. Многие пали от плазменных лучей и болтов. Одновременно безжалостно истреблялись и сервы, которые спешили доставить боеприпасы своим хозяевам, и начала ощущаться нехватка пуль. Юстиниан и его люди стреляли сверху по плотной толпе еретических Астартес, их оружие оказывало мало эффекта. В течение нескольких минут сражение колебалось на острие ножа, новодесантники сдерживали гвардию смерти. Затем наступил переломный момент. Первая рота перестала получать боеприпасы, оружие замолкало, когда они заканчивались, или его владельцы погибали от ответного огня. Победа склонилась на чашу весов сыновей Мартариона. Без непрерывного огня от первой роты все больше гвардейцев смерти проникали во внутренний двор. Скоро их было уже не меньше сотни. Безумно воя, враги сошлись с терминаторами в свирепой рукопашной. «Они прорвались!» – прорычал Юстиниан, стреляя в раздутую массу сломанной брони и больной плоти ниже бункера. Бруцелл осматривал ящики на полу. «Брат-сержант, мы почти израсходовали боеприпасы», – сказал он. «Сколько осталось?» – спросил Юстиниан, продолжая стрелять. 15 обоим», – ответил Бруцелл. «Раздай их сейчас. Никаких перерывов». Раздался стук в дверь, затем громкий щелчок сработавших магнитных замков. Несколько мгновений спустя послышался термоядерный рев. «Мельте!» – сказал Михаил. Он переместил оружие, перекрывая дверь. Металл скрипел, дверь держалась. «Керамитовая прошивка. Им потребуется время, чтобы пробиться сквозь нее. Им необходимо что-то получше, чтобы расколоть нашу скорлупу», – сказал Максентий Дронтио. «Они продолжат и пройдут», – сказал Юстиниан и посмотрел на своих людей. «До тех пор продолжаем сражаться. Стреляйте, пока не закончатся боеприпасы!» Ужасный жужжащий звук, громче сотни цепных мечей, перекрыл шум сражения. «Трон, что теперь?» – спросил Ахиллей. Его раненая рука свободно свисала вдоль тела, но болт-пистолет дымился в правой руке. Юстиниан вернулся к амбразуре и увидел появление нового ужаса. Из бреши в воротах вырвалась туча мух. Они обладали крыльями, фасетчатыми глазами, шестью ногами и всеми остальными признаками тиранских насекомых, но сходство было поверхностным. Они принадлежали к демонической породе, они были мором из царства чумного бога и несли на крыльях смерть. Они прогудели мимо амбразуры бункера на мгновение, заслонив обзор, затем заложили круг и спикировали на воинов во внутреннем дворе. Демонические мухи роились вокруг защитников, там, где они соприкасались, они убивали. Броня разваливалась ржавыми хлопьями, космические десантники превращались в изъеденных болезнью коллег. Рой развернулся веером, разрушая все, до чего мог дотянуться, забивая механизмы тех машин, которых не сумел уничтожить напрямую. В его центре шагала массивная однорогая фигура, облаченная в древние терминаторские доспехи и с огромной косой в руках. Из ее спины торчали костяные наросты, из которых вырывался бесконечный поток мух. «Золотой трон Терры! Это Тиф, первый капитан Гвардии Смерти!» – произнес Максентий Дронтио. «Если бы у меня был только шанс сразиться с ним!» «Молись, чтобы он тебя не услышал!» – сказал Юстиниан. «Он прикончит нас всех!» Герольд Нургла и хозяин Роя Разрушения прибыл на поле боя. Терминатор шагнул ему навстречу, Тиф вытянул руку, и ветеран упал на колени, кашляя венозной кровью сквозь дыхательную решетку шлема. Размахивая косой, Тиф прорубался сквозь удерживавшую пролом линию, рассекая космических десантников пополам, словно они были в доспехах из бумаги. За Тифом следовали его личные гвардейцы-терминаторы, все такие же раздутые и неудержимые, как он. Они шли за ним, вовлекая своих отчужденных и облаченных в бело-синюю броню родственников в поединки, продолжая начатое давным-давно сражение. Оставшиеся люди Юстиниана обрушили огонь на почетную стражу капитан-предателя. Их болты вспыхивали и исчезали в никуда на древних щитах эгиды или безвредно взрывались на искривленных доспехах. Тиф самоуверенно направился к ландрейдерам позади шеренги терминаторов. Плотность огня со внутренней стороны уменьшалась, Юстиниан продолжал целиться и методично стрелять. Его болты отлетали от капюшонов вражеских терминаторов внизу, он не мог видеть далеко сквозь рой улья, а мухи разлетались, убивая всех и вся. Мольбы о помощи и испуганные отчеты кричали на вокс-частоте на фоне стрельбы и ужасного скандирования предателей. За терминаторами наступали другие чумные воины и демоны, и теперь они хлынули вперед, обрушившись на ветеранов первой роты новодесанта, расширяя промежутки и позволяя все большему количеству отвратительных тварей вступать в бой. Дисциплинированные залпы огня из-за линии новодесанта сменились локальными перестрелками, когда враги пробились сквозь первую роту и вошли в непосредственное соприкосновение. Двигатели лендрейдера взревели, и они отъехали назад, увеличивая дистанцию между собой и атакующими, непрерывно стреляя по гвардии смерти, пока в глубине главного транзитного пути формировали вторую линию. Тив бесстрашно шагнул в их огонь. Разряды из лазерных пушек отскакивали от его энергетического щита. Он снова поднял руку. Воздух слегка задрожал вокруг его кулака. Между пальцами затрещала энергия, и он резко отвел руку в сторону. Лендрейдер врезался в стену, визжа гусеницами. Тив сжал кулак, и танк смялся. Сломанные пластины брони врезались в стены, сбивая с ног верных людей. Позади имперской линии раздался рев огня. Волны фиолетового пламени сжигали демонических мух слева и справа, очищая от них воздух. Отделение серых братьев с силовым оружием на длинных древках и в серебряных терминаторских доспехах преградили путь Тифу. С ними были магистр ордена Новодесанта Давара и его почетная стража. «Отбросьте их!» – призвал Давара. «Вышвырните их! Мы сражаемся за Макрак!» В безмолвном вызове Тиф поднял косу, варп-молния потрескивала на ее лезвии. Юстиниан прицелился в первого капитана. Ему редко выпадала возможность для такого идеального выстрела. Он нажал на спусковой крючок, и оружие щелкнуло впустую. Выругавшись, он вставил новую обойму, но уже потерял свой шанс и не смог найти легкую цель. Рукопашная в центре оказалась слишком стремительной. Тиф двигался с ужасающим изяществом. Его огромное больное тело никак не сказывалось на умении. Гигантская коса являлась неподходящим оружием для боя. Тиф же держал ее так, словно она была сбалансирована, как рапира. Болезненный свет сиял вокруг его рук и лезвия жнеца людей. Воины Серого Братства кололи и рубили его с почти равным умением. Их шлемы сияли нимбами чистой варп-силы, но Тиф сражался уже 10 тысяч лет. Он погрузился в магию еще когда был ребенком. Его мастерство клинка и варпа было абсолютным. Один из серых братьев упал от копья черного света, второй был изрублен пополам косой Тифа. Алебарды не могли найти путь к первому капитану. Скользкая деревянная рукоять косы блокировала их, хотя должна была сломаться. Изъеденный ржавчиной клинок отводил каждый выпад и рубящий удар. Осталось трое. Тиф заставил их отступить и рассек руку одному размытым взмахом ржавой стали. Серый рыцарь с криком упал. Черные вены порчи протянули из раны, повреждая его величественные доспехи. Раздался крик. «Тиф! Предатель, повелитель болезни и мерзости! Я бросаю тебе вызов!» Бардан Давара, магистр Новодесанта, вышел вперед на поединок. Колдовской мощью Тиф отшвырнул двух последних серых рыцарей, его телохранители обрушились на них, поднимая и опуская косы в кровавых дугах. Люди Давара бросились навстречу телохранителям, смело встретив трех воинов, пока их лорды сражались в поединке. Не было никакого позерства и разговоров. Они яростно атаковали друг друга, оба были в терминаторской броне, у Давара подвижный индомитус, у Тифа катафракт. Медленнее, но с мощными щитовыми генераторами. Давара провел серию могучих и быстрых атак, потрескивающим двуручным силовым мечом. Тиф отступил, вращая косу обеими руками, отклоняя удары, которые ввели бы в заблуждение и прикончили любого другого противника. «Давара теснит предателя!» – воскликнул Бруцелл. «Победа близко!» Казалось, что так и было. Магистр Ордена сражался с такой доблестью, что Юстиниан подумал, что Тиф падет и ход боя будет переломлен. Он завороженно наблюдал за демонстрацией мастерства. Тиф отступил еще на несколько шагов, терпеливо выжидая, пока не увидел ошибку, которую не заметил Юстиниан. Его коса ударила с безжалостной неизбежностью, прорубив броню. Давар резко остановился, дополнительная мускулатура его доспехов задергалась, сбитая с толку входящими сенсорными сигналами. Меч упал. Он протянул руку, чтобы схватить клинок косы, который по рукоять погрузился ему в грудь. Влажный смех прогремел из белого шлема Тифа. Он рванул косу назад. Длинный клинок выскочил из грудной клетки Давара, разрушительное поле уничтожило керамид, кости и плоть. Оставшиеся внутренности Давара были вытащены наружу и разбросаны по полу. Магистр Ордена умер мгновенно. «Все пропало», — произнес Бруцелл. «Не говори так», — прорычал Юстиниан. Он удивительно близко к сердцу воспринял гибель магистра Ордена. Давара был героем, за которым он мог бы последовать. В своем смятении новодесантники стояли твердо, но меньшие люди пали духом. На их долю выпало столько страха и ужаса, что Юстиниан удивлялся, как они до сих пор держались. Линия лоялистов дрогнула. «Цельтесь в телохранителя и предателя! Лишите его защиты!» Юстиниан снова открыл огонь, сдерживая и подавляя гнев, не позволяя ему мешать целиться. Его болты летели точно, но каждый выстрел отклонялся энергетическими полями и тяжелыми пластинами доспехов предателей. Болты взрывались вокруг людей Тифа, когда оставшиеся в стене и между лендрейдерами космические десантники стреляли по ним. Упал всего один воин. Слепой, с акульими ужасными зубами, терминаторские пластины его скреплялись ржавой проволокой. Остальные смеялись, не обращая внимания на попадания, которые уничтожили бы дредноут и продолжали резню. Они пожинали обильный урожай плоти для своего лорда. Пол внутреннего двора заливала кровь, когда они неумолимо пробивались вперед. Огонь с внутренней стороны стены почти стих. Враг прорвался в нескольких местах. Скоро гвардия смерти окажется среди танков, и последняя линия обороны падет. Юстиниан быстро израсходовал обойму. Когда он потянулся к поясу за новой, то не обнаружил ни одной. «Боеприпасы!» — крикнул он. «Ничего не осталось!» — ответил Бруцелл. «Брат, снаружи что-то происходит!» Михаил кивнул головой в сторону двери. Лязгали молоты. За короткой тишиной последовал звук большого предмета, который зафиксировали на месте. Сверла с визгом вгрызлись в металл, сквозь дверь донеслась череда зловещих тяжелых ударов. «Они близко!» — крикнул Максентий Дронтио. Он отложил болтер и достал болт, пистолет и боевой нож. «Гранаты, когда они войдут! Затем ножи и пистолеты!» Юстиниан бросил опустевшее оружие, сохраняя столько внимания, сколько мог уделить происходящему снаружи, где новый претендент приблизился к Тифу. Один из серых рыцарей, лорд Псайкер. От его брони исходил сверхъестественный свет, запутанные геральдические символы украшали наплечники и оплечья. Нимб варп энергии сиял вокруг его головы, огромная алебарда мерцала таинственной силой. Шум снаружи бункера достиг кульминации. «Приготовьтесь!» – произнес Максентий Дронтио. Во внутреннем дворе лорд Псайкер и Тиф сражались почти так же, как сражался Давара. Лорд Псайкер не уступал Тифу в колдовстве, и воздух разрывали демонические крики и вопли, пока они боролись за свои души. За дверью раздался громкий звон, отвлекая Юстиниана от поединка внизу. Когда он снова посмотрел в амбразуру, то увидел мощный выпад Библиария. С нечеловеческим криком Тиф отступил, сверкающее копье пронзило его броню. Жидкая красная кровь потекла из раны, психическая сила вырвалась из оружия, и предатель пошатнулся. Юстиниан успел подумать о победе, прежде чем дверь бункера взорвалась внутрь. Последним, что он увидел, стали раскаленные докрасно осколки, разорвавшие Михаила, затем поглотивший его ослепительный свет взрыва, а затем ничего.